Он подошел к столу, откупорил бутылку, налил в стопки себе и Соне. «Давай за это самое равноправие!» Соня поморщилась и выпила, потом пристукнула пустой стопкой по столу и с веселым отчаянием сказала: «Я ведь все деньги промотала. На кладовую он присылал». «Помог бы занять хоть полтыщи на время, отчитаться». «Ого! Я таких денег и во сне не видывал. Я ж половину получки домой отсылаю отцу с матерью, а остальное на жратву еле-еле хватает. Где ж я тебе возьму?» «Ну, посоветуй хоть, что мне делать?» «Вступай в колхоз. Мы тебя бригадиром сделаем. Комнатенку подыщем где-нибудь в помещичьем или в поповом доме». Усмехнулся. «Устроим». «На отлете да на подхвате одних подгонять, другим угождать — это тоже не житье. Хватит с меня. И так поболталась. Ни вдова, ни мужняя жена. Лучше в город подамся, на фабрику. Там хоть все такие бедолаги». «Он же в суд на тебя подаст, долги потребует». «Как-нибудь выкручусь. Что-либо придумаю». Приблизилась к нему, опять обвела шею и, азартно раздувая ноздри, поводя лицом, говорила: «Милый мой, желанный мой, не затем я тебя позвала, чтобы деньги у тебя коныжить. Что деньги? Тьфу! Провались они пропадом. У нас целая ночь впереди. Наша ноченька последняя, последняя. Я всего тебя возьму, всего, и унесу с собой навеки вечные». «Допустим, меня ты через порог не перенесешь, а пузыришься. Во мне 5 пудов. Зато любовь твоя легкая. Любовь с собой унесу». «Это, пожалуйста, бери сколько хочешь и уноси на все 4 стороны». Кречев повеселел, и блаженная улыбка заиграла на его широких губах. «Только меня в покое оставь». «Ах ты, уволень! Ты в самом деле одними словами хочешь от меня отделаться? Это уж дудки, это не в наших правилах». Он легко приподнял ее, понес к кровати и бухнул на высоко взбитую перину. «Лампу потуши, лампу, не присветишь нам», — шептала она, раскинув на подушке руки. «Эх ты, Маланья, все еще стыдишься». Он прошел к столу и хакнул сверху в ламповое стекло. Всю ночь она неутомимо тормошила его, не давая заснуть ни минуты, лепетала пересохшими от поцелуев губами: «Пашенька, милый, пожалел бы меня, взял бы с собой». «К Параньке на квартиру, что ли? Или, может, в сельсовет? На столах спать будем?» — грубовато отшучивался он. «Пошли в Сергачево, к моей матери». «Ага, и оттуда бегать буду на работу, как заяц». «Ну, поехали в Пугасово, там тетка моя в буфете работает, при станции. Я в подсобнице поступлю, прокормимся». «Отстань, я коммунист, а коммунисты с работы не бегают». Заснул он после 2-х петухов. Она встала, натянула валенки и в одной из подней рубахи пошла к печке. «Ты куда? Или на двор в таком виде?» — хрипло спросонья окликнул ее. «Простудишься». «Спи, спи, я самовар поставлю». Из чугуна насыпала углей, зажгла лучины и приставила трубу. Подождав на скамье, пока угли не разгорелись, а Павел снова не затянулся мерным раскатистым храпом, она сняла самоварную трубу, вытряхнула в совок крупные горящие угли, накинула на голову шаль и вышла во двор. Совок с горящими углями положила в застреху рядом с наружной дверью и, увидев, как занялась солома, вернулась в дом, сняла валенки и залезла под одеяло к спящему Павлу. Лежала на вытяжку, напряженная, точно струна —